то есть, собственно, командная функция. Б. Организация сражающейся нации, то есть мобилизация и использование в военных целях всех людских и материальных сил империи, обеспечение взаимодействия всех министерств для ведения войны, имперский комитет обороны, обеспечение в военном отношении потребностей ведения войны, организация военной экономики. Это функция имперского министра обороны. В. Военная администрация и надзор, то есть функция военного министра в той степени, в какой она не подлежит выполнению видами вооруженных сил. При рассмотрении объема ответственности и работы в этих трех областях сразу же становится ясно, что хотя высшая инстанция, до которой будут доходить только самые важные вопросы, не сможет принимать решений общего характера, однако никакой орган, никакое управление с обработкой этих вопросов справиться не сумеет. Даже самый дельный человек, назначенный на пост начальника этого управления, окажется подавленным такой массой наваливающихся на него вопросов. Нельзя быть, претендуя при этом на действительное руководство, в одно и то же время и начальником Генерального штаба вооруженных сил, и первым советником имперского министра обороны, и руководителем военной экономики, и, наконец, начальником штаба Министерства вооруженных сил и военного министерства. Ни один человек не способен детально охватить и знать эти области в такой степени, в какой это необходимо для действительной работы и для того, чтобы с полной ответственностью являться советником своего главнокомандующего вооруженными силами. В конечном счете этот начальник окажется вынужденным полагаться на доверие к своим сотрудникам. Однако, поскольку эти сотрудники находятся не внутри отдельных видов вооруженных сил, а над ними, они не будут обладать знанием тех основных данных, которые необходимы для действительно правильных предложений. Если до сих пор эти недостатки не стали достаточно ясны, то потому что важнейшая функция – осуществление командной власти в войне в мирное время почти совершенно не проявляется, а также потому, что принятие на себя руководством вооруженных сил функций военного министерства пока еще находится в зачаточном состоянии. Но ясно одно. До тех пор, пока существует нынешнее сосредоточение трех функций в управлении вооруженных сил, первым и практически единственным советником Верховного Главнокомандующего вооруженными силами является начальник этого управления, а не главнокомандующий видами вооруженных сил. Будучи начальником этого готовящего решения органа вооруженных сил, он вынужден представлять своему главнокомандующему предложение по тем областям, которые сам он лично обозреть более не в состоянии, и в которых подчиненные ему органы не располагают для своей работы знанием действительного положения дел, ибо это относится к области каждого из трех видов вооруженных сил. Тем самым, как только речь будет заходить об этих видах или о руководстве ими, ответственность будет перекладываться на другую инстанцию, которая нести ее не сможет, или же возникнут трения, которые становились заметны уже в мирное время, как только возникал вопрос о руководстве войной. Раздел 6. Выходы из положения. Учитывая оба ошибочных вывода, на которых базируется нынешняя организация руководства вооруженными силами, представляются необходимыми изменения в следующих двух направлениях. Пункт 1. Прежде всего, нужно подвергнуть разделению сосредоточения всех названных функций не в руках Верховного Главнокомандующего вооруженными силами и имперского военного министра, а в его рабочем органе. Один начальник, один орган не может одновременно и готовить операцию, и выполнять функции общего военного министерства и организации сражающейся нации. Один орган, один начальник, силы которых будут предельно поглощены военно-министерской деятельностью, необходимостью вести повседневную борьбу за использование всех средств нации до последней возможности, и которые при этом должны оказывать влияние на все области государственной жизни, не смогут наряду с этим